Возвращать сейчас в мир пацана-демона у меня нет никакого желания. Ничего, посидит, поспит. Если что, скажу, что повреждения были очень серьезными и пришлось лечить его месяц. Да, думаю, этого времени хватит, чтобы решить некоторые вопросы и проблемы. Может, и раньше его выпущу. Тут как получится. То, что он кого-то там хочет защитить мне, если честно, плевать. Вот не знаю почему, но мне просто плевать. Он мне никто и звать его никак. Так что его проблемы, это его проблемы. Станет подчиненным, отлично, может даже и помогу с его проблемой. Нет, отрублю голову и никаких проблем. Может, это у меня такое выгорание? Раньше я как-то ценил жизни даже тех, кто был мне неприятен или даже откровенно враждебен ко мне. Ну, когда был человеком уж точно. А сейчас мне откровенно плевать, точнее плевать на тех, кто против меня, те же, кто доверился мне и на моей стороне. Их жизни я ценю и защищу всеми доступными способами. Но, хотя, о чем это я? Пора уже принять тот факт, что моя личность постепенно деформируется. Тут множество факторов. Время, например. Ведь люди меняются со временем. Да все меняются со временем под давлением различных обстоятельств. Я не исключение, а у меня этих обстоятельств было очень много. Например, с теми демоницами. Я бы вряд ли бы использовал подобный способ порабощения. Черт, и вот опять я стою и начинаю копаться в себе. Меня это уже самого начинает бесить. У меня столько идей в голове крутится, но постоянно. Эх, какой же геморрой. А может, тут я посмотрел на собственную руку. А может, все же попробовать, рискнуть, пробормотал, смотря на чуть трясущуюся руку. Я уже познал смерть. Я уже столько раз думал о своем потенциале в прошлой жизни и как я забил на него. Ведь в прошлом, будучи человеком, я не был гением, да и тут считаюсь им только благодаря моей памяти прошлой жизни, благодаря чему имел огромное преимущество перед сверстниками. Там у меня не было подобного преимущества, но я много мог. Я мог достигнуть куда больших высот, нужно было только больше решимости, а во многих случаях дерзости и даже наглости. Хех, почему-то мне вспомнилась фраза из игры «Мафия». Знаете, я думаю, что во всем надо знать меру. Да, меру, вот хорошее слово. Тот, кто хочет слишком много, рискует потерять абсолютно все. Правда, тот, кто слишком мало хочет от жизни, может вообще ничего не получить. Вот и вопрос, хочу ли я большего или нужно радоваться тому, что имею. И тут одна, мягко сказать, щекотливая тема. Мое окружение, моя семья, у меня к ним были теплые чувства, но они даже близко не стояли с теми чувствами, которые я испытываю к своим родителям. Мама, пусть я уже давно смирился с тем, что никогда уже не смогу вернуться назад, но мысли о матери иногда посещают мою голову. Она была самым добрым человеком, которого я знал, любила меня таким, какой я есть, и продолжала любить, что бы ни случалось. Я ей отвечал тем же. Кроме нее был отец и брат. Естественно, моя любовь к ним чуть слабее, чем к маме, по понятным причинам, но это не отменяет привязанности. Если бы сейчас кто-то из них оказался передо мной, то да, я бы сделал все сделал ради них. К чему? Дело в том, что да, я привязан к отцу и семье, но у меня нет подобной любви к ним. Прости, Азазель, но для меня ты так и останешься вторым. Да и как между нами может сложиться отношение отец-сын, если я уже изначально был взрослым? Проанализировав наши отношения, могу сказать, что отношусь к Азазелю как к другу, как к лучшему другу, ради которого готов на многое, но не на все. То же самое и с остальными лидерами Григори. Разница очевидна. Если меня предаст Азазель, то велика вероятность, что я убью его. Да, рука будет дрожать, но убью. С троицей же дела обстоят иначе. Я ни за что бы не поднял руку на мать, отца или брата. Как бы больно они мне не сделали, но нет, ведь они часть меня. Убив кого-нибудь из них, я бы убил часть себя. Даже сейчас, представляя в голове подобный исход, так больно. Нет, я не смог бы этого сделать. А что насчет девушек? В свое время я переболел конфетно-букетным периодом, и с тех пор в любовь я не верю. Точнее, я не считаю ее чем-то таким волшебным. Любовь рано или поздно гаснет, и тогда партнеры сталкиваются характерами, и если понимания между ними нет, то семья распадается. Собственно, из-за этого я не искал любви, я искал партнера на всю оставшуюся жизнь. Партнера, которому я буду помогать, но который сам будет готов помочь в любую минуту. Абсолютная взаимная верность, и все такое. Звучит слегка утопично, может, поэтому я погиб холостяком. Так что поэтому я так долго не решался на отношения с Враной. Да так долго, что в итоге она сама пришла ко мне тогда и призналась. Была ли Врана тем партнером, с которым я был готов провести остаток жизни? И да, и нет. Были моменты, которые мне не нравились, но считаю, что их можно исправить, ведь никто не идеален. Сложно это все, одиночкой быть легче. Эх, это моя вторая жизнь, а меня все еще одолевают сомнения и прочая хрень. Никакой уверенности, точнее, она присутствует, но, черт, от вспышки эмоций я со всей силы врезал по стене. Так, Азарет, да, именно Азарет. Ну же скажи, кто ты? Тварь ты дрожащая или права имеющий? Думай, решайся. 16.06.2012. Моя голова невыносимо болела, но я держался и переваривал полученную информацию. Хоть для этого и пришлось до треска сжать зубы. Удивительно, я думал, магия, применяемая местными строителями, куда проще, а тут, местные строители тоже своего рода гении. Ведь магия строительства – это некий синтез различных магических ветвей, благодаря которым происходит создание строения. Ну и зачарование этого здания, например, укрепление стен. Черт, а с виду все кажется намного проще. Стоило немного отойти от неприятных ощущений, как сразу же создал нового клона и отправил его постигать строительную науку. Фух, как бы не перенапрячься. Мне больше нравится созидание, чем разрушение, но использовать магию созидания намного тяжелее. Она элементарно сложнее в использовании. Какой-нибудь банальный огненный шар можно выучить за несколько часов, это если у мага совсем отсутствует талант. А вот магия, нацеленная на созидание, требует куда больше времени на изучение. Так что моему разуму сегодня придется нелегко. В ближайшее время я должен полностью освоить местную строительную магию. Мастером мне, конечно, не стать, в ближайшее время точно, но хотя бы основы я должен успеть выучить. Времени у меня немного, поэтому придется работать на износ. Хотя, когда было иначе? Григори, Ардис, Центральный исследовательский институт Григори, 18.06.2012. Совещание шло спокойно и в чем-то даже скучно. Сегодня здесь присутствовали такие лидеры, как Азазель, Шимхазы, Баракель, Армарас и Бенимуны. Остальные пусть и отсутствовали, но прекрасно знали, о чем будет разговор, да и после им обязательно пришлют результаты беседы. Таков порядок. Вопросы были уже привычные. Демоническая гражданская война, состояние дел в Григори, немного затронули Азарета и его потенциальное включение в совет, пока был вопрос, на каком основании. Было два возможных варианта. Первый – сделать из Азарета полноценного лидера. Не все были с этим согласны, указывали на юность парня и неопытность в политике. А если сделать его лидером, то ему придется стать политиком, даже если он будет заниматься только военной или гражданской сферами. Второй – наделить Азарета особым статусом, предлагали перевести его из высшего класса в новый особый класс. Это подчеркнет его положение, да и имея такой статус, уже никто не сможет ему противиться. Даже падшие ангелы высшего класса обязаны будут ему подчиняться. Тем более создание такого класса будет неплохой проверкой кандидатов в лидеры. Так на очереди стоит дочь Баракеля, Акина. Девочка постоянно тренируется и уже неплохо освоила свой святой механизм, в котором, на секундочку, заключен один из драконьих королей. Конечно, потенциал Акина намного меньше, чем у Азарета, но он все еще огромен. Да и теперь они пополняют свои ряды, перерождая в падших иные расы. Если в своих детях они еще уверены и могут им доверять, то вот что на уме у перерожденных. А ведь среди них наверняка будут те, кто будут достаточно сильными для простого высшего класса. Для таких как раз можно использовать особый класс, чтобы подчеркнуть их особенность. Подчиняться же они будут исключительно совету. Обсуждение деталей шло неспешно, но неожиданно секретарь сообщил, что прибыл Азарет по какому-то важному вопросу. Не сказать, что это сильно удивило Азазеля, его сын и раньше приходил пообщаться с ним. Естественно, каждый этот разговор Азарет именовал важным, но обычно разговоры были один на один, а тут во время совещания. Необычно. Пронеслась мысль в голове у Азазеля, давая разрешение сыну войти. Старый падший сразу же отметил отсутствие у сына его фирменной расслабленной улыбки. Его лицо не выражало эмоций, но Азазель чувствовал, что парень напряжен. Это было необычно. Ас, что-то случилось. Бенимуна первой заговорила с парнем, который о чем-то задумался. Не совсем, я просто тут подумал и... Азарет, эх, я решил пока что временно покинуть Григори. Наконец выдавил Азарет и после секундной заминки все же решительно посмотрел на пораженных родственников. У меня очень много идей и планов, но я боюсь подставить под удар Григори. О чем ты говоришь? Баракель серьезно напрягся от таких новостей. Если рассказывать все, то разговор получится очень долгим, а я не люблю долгих разговоров. Собственно, основную новость я уже сказал. Еще я сниму свои деньги со счета, забираю с собой все, что есть в моей лаборатории, а также своих пленниц. В качестве компенсации, все мои технологии, которые уже переданы Григори, остаются у Григори. Генераторы щитов, энергостанции, хранители баланса, прототипы брони и вооружения и прочее, все это остается у вас. Единственное, я хочу продолжить получать доход с того фрукта, который грудь увеличивает. Мой батальон, разумеется, остается в Григори. Вроде бы все. Извините, мне еще нужно обсудить это с моими девочками. Если появятся вопросы, то отвечу на них позже. Пока. И махнув рукой, он куда-то телепортировался. В кабинете несколько минут держалась напряженная тишина. Никто не мог понять, а скорее даже принять, что только что произошло. Мда, не зря ты, Ас, боялся, что он пойдет по нашим стопам, заметил Шимхазай, смотря на хмурого Азазеля. Ну хотя бы он уходит добровольно, а не мы его изгоняем. Тут вопрос, с чего он вдруг решил уйти. Нет, я конечно предполагала, что это рано или поздно случится. Пусть Ас и пытался скрывать и подавлять свои амбиции, но его стремление вперед рано или поздно должно привести к тому, что он пожелает власти. Но так рано, ему же всего 16. Я бы тоже хотел знать, сестра. Пробормотал Азазель, смотря на закрытую дверь. Мне нужно с ним поговорить. Закончу одно дело и займусь этим. Сказав это, падший встал и, отойдя от стола пару метров, телепортировался. Эх, надеюсь, все закончится спокойно. Вздохнул Шимхазай и пошел на выход из кабинета. Сообщение Вране я отправил заранее, еще перед походом к родственникам. Уже сейчас она должна подойти к нашему тренировочному полигону. Именно там я назначил место встречи. Я так подумал, сначала нужно переговорить с ней, а уже потом с Рейнар и Миттилд. Думаю, так будет правильнее. Еще надо бы с кошками поговорить, но у них и выбора особого нет. Куда я, туда и они. Ох, сколько дел. Но это нужно сделать, не ставить же их просто перед фактом, как старших. Да и перед ними не очень красиво получилось, но я уверен, что вскоре отец придет на разговор. Ну а там уже сам все объяснит остальным. Если бы я мог, то вообще свалил по-английски, то есть молча, но не могу. Хотя и очень хотелось. Наконец девушка телепортировалась прямо рядом со мной. Что-то случилось? Спросила она, увидев мое задумчивое лицо. И да, и нет. Уклончиво ответил я и предложил присесть рядом. То есть, я ухожу из Григори. Что? Врана аж подпрыгнула на месте от таких новостей. Ну да, новости, скажем честно, неожиданные. Ибо до этого я ни разу не помышлял об уходе, точнее не говорил об этом вслух, а тут. Успокойся. Я поэтому и позвал тебя, чтобы обсудить это, один на один. Присаживайся. Девушка все еще была шокирована и напряжена, но все же вновь села. Итак, видишь ли, я очень долго над этим думал. Думал втайне от всех и все же решил, что мне будет лучше уйти из Григори. Пока с формулировкой «временно», но хех, нет ничего более долгого и вечного, чем что-то временное. В общем, да, я собираюсь уходить, но это не значит, что я собрался бросить тебя здесь. Но и ставить тебя перед фактом, что мы уходим, будет неправильно, так что, на этих словах я вытянул свою руку к девушке. Я обязан задать тебе этот вопрос. Ты пойдешь со мной? Пусть я не использовал синдзюцу, но даже так чувствовалось напряжение падшей. Она, не моргая, смотрела на мою протянутую руку. Я же решил идти дальше, чтобы окончательно склонить чашу весов на свою сторону. Я знаю, о чем ты мечтала. Мечтала стать падшей высшего уровня, стать подчиненной кого-то из лидеров, добиться признания и авторитета. В итоге ты стала моей подчиненной, но справедливо подумала, что так даже лучше. Ведь я номер один в списках кандидатов в лидеры Григори. Сейчас же я рушу твои мечты, ведь ты хочешь уйти со мной, но тогда о высшем классе можно забыть, как и о всех мечтах. Но, тут я распустил свои крылья, которых, напомню, ровно 12. Обещаю тебе, если пойдешь со мной, то станешь чем-то большим, чем просто падший ангел высшего класса. Все, похоже, я ее сломал. Уровень шока достиг предельных показателей. Ну да, ей-то я свои новые конечности не показывал. А не так давно она своими красивыми глазками видела, что у меня было 8 крыльев, и тут на тебе сюрприз. Врана со стеклянными глазами смотрела мне за спину, прямо на мои крылья. Иногда ее взгляд возвращался на мою руку, но лишь на пару секунд, после чего она вновь завороженно рассматривала крылья. Ее можно понять, 12-крылых ангелов не так уж и много, в принципе, даже если вместе считать падших и небесных. То, что произошло дальше, было для меня полной неожиданностью. Девушка преклонила колени и опустила голову. Чего это она? Хотя, вроде бы, подобный жест означает признание чьей-либо власти над собой. То есть, я последую за тобой куда угодно, сказала она все еще с опущенной головой. Я же даже не знаю, как описать свои ощущения. Вроде и какая-то гордость за себя, но в то же время и ведь не такого отношения я хотел, хотя это и было приятно. Встань, повинуясь моему приказу, девушка поднялась, и чтобы не упускать момент, решил ее немного поощрить за приятные слова и действия, а именно обнимаю ее и нежно целую, отчего девушка аж вздрогнула. Причем непонятно от чего, от неожиданности или желания. Миловались мы с ней минут 5, после чего я все же решил перейти на более практичную тему. Как бы мне не хотелось сейчас заняться с ней сексом, но есть другие важные дела. Но мы обязательно вернемся к этому. Нужно поговорить с Рейнар и Миттилд. Они последуют за тобой. Тут же ответила Врана, нежась в моих объятиях. Сестры точно не оставят тебя, особенно когда узнают, что я с тобой. Хех, сестры, мы уже столько времени вместе, что да мы, в последнее время, уже практически постоянно друг к другу так обращаемся. Да я замечал это, но все же, поговорить с ними нужно. Я могу сама. Нет, я ваш лидер, мне и говорить. Ты, конечно, можешь присутствовать и расписать им все более подробно, когда я уйду. Нужно уладить некоторые дела. Не коматы, не только, еще и наши пленницы. Ты их с собой возьмешь, а что я, зря их тренировал, что ли? Да и де-факто, это наши трофеи, а Зазель сам отказался от них, когда мы их только взяли. Лишними они уж точно не будут. Хаем, да, они будут полезны. А куда мы уходим, узнаешь позже. Пока же пошли к девочкам. Эх, как же много сегодня будет разговоров. Мы вместе телепортировались Рей и Митл, которые уже ждали нас. Да, я им тоже заранее отправил сообщение, чтобы они успели собраться и мне не пришлось их ждать. Не скажу, что время поджимает, но и особо задерживаться в Григоре я не хочу. Еще с Широни и Куракой переговорить нужно, хотя тут должно быть легче. Ведь они привязаны ко мне, а не к Григоре. А в это время мои клоны вовсю работали строителями. Вообще я изначально хотел построить целый летающий город-крепость, но проект был невероятно технически сложным, так что я отложил его на будущее, до лучших времен, так сказать, и выбрать что-то менее затратное и более простое. Но в будущем я обязательно реализую проект летающей базы. Кроме строительства, клоны занимались переносом моих вещей и нужных мне станков, которых оказалось на удивление очень много. Я даже взял то, чем обычно не пользовался, ну так, на всякий случай. Это и есть наша новая база? Спросила Миттитл, когда мы телепортировались из преисподней на землю. Перед нами было очень высокое здание, изобиловавшее растительностью. А где мы, кстати? Земля, Сибирь. Конкретно эта территория не принадлежит ни одной магической фракции, официально уж точно, так что мы можем спокойно занять этот участок. А здесь довольно тихо. Прокомментировала Рей отсутствие иных строений и вообще какой-либо цивилизации. Знаю, что поделать, подчиненных у меня не хватит на целый город, но ничего. Буду постепенно отстраивать, а может сразу начать с ладно, я еще думаю. Ну что ж, давайте уже знакомиться с нашим новым домом. Прокричала Митла и буквально влетела внутрь. Да, я все же смог выучить магию для строительства и достичь в ней неплохих результатов. Правда, для этого мне потребовалось задействовать несколько десятков клонов. Да, так как они не занимались образованием, а просто создавали здание, то мне было легче переваривать полученную информацию. Вообще здание было разделено на две части. Первая, наземная, по факту является жилой зоной, с бассейном, баней и прочими крутыми вещами. Вторая, подземная, там расположена моя лаборатория, теперь уже одна единственная, и все остальное интересное, типа тренировочной площадки и мини-тюрьмы. В последней как раз уже сидят мои пленницы, которые были очень удивлены неожиданным переездом. Хотя новые камеры имели куда как лучшие условия. Там даже был встроенный телевизор, ну точнее его магическая версия. Кроме того, именно здесь теперь расположен мой суперкомпьютер. Да, пришлось телепортировать эту махину, ибо по запчастям я бы его несколько дней переносил. Потом пришлось все перепроверять, мало ли при телепортации могло что-нибудь сломаться. А данная игрушка была очень ценной и важной для меня, У меня на нее большие планы. Ну а сейчас мы заселялись. Девочки были в восторге от нового дома, хотя одновременно и чувствовали себя слегка неудобно. Все до этого мы жили не в столь шикарных домах, но ничего, привыкнут. Пока девочки раскладывали свои вещи, я спустился вниз. Мои то вещи уже давно перенесены. Спустившись, я медленным шагом направился к своему трону, точнее простому креслу, вокруг которого было множество экранов, детекторов и прочей техники. Хи-хи, забыл сказать, то, что я ушел из Григори, вовсе не значит, что мои боты-разведчики ушли со мной. Ха, поняли, даже уйдя я буду знать абсолютно все, что там происходит. Хех, надеюсь, отец и остальные не обидятся. Хотя я вообще хотел бы охватить своей сетью всю планету, только боюсь, компьютер такое не потянет. Хотя кто мешает мне попробовать? Вот именно, никто, теперь уже точно. Теперь я сам по себе. Хотя отец кинул сообщение, что мне официально дали звание падший ангел особого класса, но это все такое уже мало меня волнующее. Это приятное чувство независимости. Нет нужды согласовывать собственные действия с отцом и остальными. Это так приятно. Сейчас я сижу, за моей спиной более нет батальона, нет родственников и вообще целой гигантской организации Григори, но почему-то я счастлив. Такое чувство окрыления, будто я до этого был в клетке, а сейчас ничего удивительного. Когда разумный получает больше силы, тем большего он хочет добиться. Но если хочешь что-то исправить, одно силы мало, нужна власть. Мы драконы, эгоисты, по большей части, и нам плевать на всех остальных, поэтому мы и не создаем королевств и империй. Так, может, стаи, да и то небольшие по численности. Нам не нужна власть. Вы же более социальные существа, так что рано или поздно имеющий силу возжелает власти. Удивительно, что ты до последнего боролся со своими желаниями. С твоими-то талантами и мозгами ты бы мог свалить еще лет в 14. Я тогда еще не был настолько готов, сейчас я более уверен в своих силах и способностях. Многому научился за прошедшее время, и теперь готов показать всему миру, чего стою. Сидеть на попе ровно и наслаждаться жизнью, как большинство попаданцев. Нет, это не для меня. Точнее, я буду это делать, но все же желаю идти вперед. Постоянное движение, развитие, эволюция, экспансия в конце концов. Вот что я считаю важным. Не могу сидеть на одном месте. Нужно что-то делать. Наконец мои пальцы опустились на клавиатуру, и я начал печатать. Нужно привести систему в порядок и создать полноценную систему безопасности моей новой базы. Я же не хочу, чтобы ходили тут всякие незваные гости. Так что нужно послать дронов, которые будут следить за окружением. Все нужные магические барьеры я уже успел поставить. Еще подумывая создать мини-генератор, считая им накрыть дом и местность вокруг. Но пока это все на стадии задумки. Я продолжал печатать, когда ко мне спустилась Врана и встала рядом со мной с интересом, смотря на монитор. Честно, меня все еще под впечатлением от твоего решения. Ты уверен? Абсолютно, не знаю, как вы, а я чувствую себя шикарно. По тебе видно. Улыбнулась девушка и принялась делать мне массаж плеч. Как много информации. Так, чем мы теперь будем заниматься? О, ничего особенного. Будем делать практически то же самое, что и все крупные фракции мира. И что же? Попробуем захватить мир. Сказал бы я, если бы был типичным богом какой-нибудь мифологии. Но у меня иные методы. Пока что наша цель – добиться мирного объединения христианских фракций, хотя перед этим нам нужно набраться сил. А дальше весь мир, а дальше весь мир. Согласно кивнул я, смотря на голограмму нашего голубого шарика. Глава 48. Формирование. На самом деле ремонтные работы в доме еще не были закончены. Осталось, так сказать, подшлифовать в некоторых местах, и все будет готово. Ну это если говорить коротко и в теории, так-то работы осталось очень много. Хотя я и думал сделать из своего дома полноценную базу, в которой будет все, что вообще необходимо для жизни. То есть базу абсолютно независимую от внешнего мира, либо максимально независимую от внешнего мира. Даже думал небольшую ферму организовать. Что? Автономность – наше все. Последние несколько дней я практически не выходил из лаборатории. Если говорить точнее, то я оригинал не отходил от компьютера и работал над Алисой, своим личным искусственным интеллектом. Проще говоря, занимался ее модернизацией и модернизацией своего компьютера. Добавлял ему мощности, чую, скоро мне они понадобятся. Да и нужно же расширять свою шпионскую сеть. Ну и также занимался проектированием артефактов, которые я, возможно, создам. В общем, занимался творческой, полезной деятельностью. Что же насчет клонов, то они либо занимались тренировками, либо сидели и что-то читали. Короче, занимались развитием меня любимого. Боль уже немного притупилась, и теперь я мог выдерживать потоки информации даже без медитации. Хотя это все еще было неприятно. Но терпение и еще раз терпение. Сила требует жертв, но она того стоит. Создание клонов требовало энергии, особенно когда клоны тренировались, ведь таким клонам, по понятным причинам, нужно куда больше энергии. Хочу сказать, что сражаться с самим собой – не такая уж и легкая задачка, особенно когда сражающиеся используют разное оружие. Сидел я за компьютером практически без перерыва с момента переезда, так что мне пришлось поедать специальные военные батончики, на вкус так себе, но все необходимые питательные вещества там имелись. Ну а запивал я это все энергетическим напитком. Да уж, никогда не думал, что подсяду на энергетики, но похоже я слишком люблю сладкое, особенно ягоды. У меня несколько коробок энергетиков с ягодным вкусом. Заказал целый грузовик в Григори. Хотя, все же я слегка преувеличиваю. На самом деле несколько раз я все же выходил из-за компьютера, чтобы размяться. Не стоит забывать о своей физической форме. Ее обязательно нужно поддерживать. А то крылья еще поотпадают. Благо в Григори было множество тренажеров, а отец в свое время мне много-много их накупил. А уж заниматься ими в утяжелителях, ну... Сейчас эти штуки мне уже мало помогают, даже если использовать максимальную тяжесть, но хоть немного сокращают время тренировки. Может и их модернизировать, хорошо было бы, но потом как-нибудь займусь этим. Работы и так очень много, а времени маловато. Уйти из Григори легко, а вот начать жить без Григори тяжелее. Столько всего нужно сделать, мне даже не по себе от этого. Раньше я был под защитой и не было никакой нужды куда-то торопиться. Сейчас же да, я в любой момент могу сбежать назад в Григори, но для этого придется наступить на горло собственной гордости, на что я пойти был не готов. Уж точно не сейчас. Нужно показать, что я уже вполне самостоятелен и могу существовать отдельно. Показать это в первую очередь самому себе. Да и подобное положение сильно мотивирует работать. Так, например, конструкция дома была сильно улучшена. Особенно много времени я уделил защите, что логично. Безопасность на первом месте. Хотя, чую, что в ближайшее время мне все-таки придется выйти из своей берлоги и серьезно заняться тренировками. Хотя бы неделю нужно себя погонять, причем усиленно, да и у меня появились некоторые идеи, связанные с разумом, а если быть точным, с эмоциями. Но об этом позже. Черт, столько дел, а в дне всего 24 часа, не хватает. Катастрофически не хватает. Как проходит тренировка? Спросил я, заходя на тренировочную площадку, где находились под десяток моих клонов. Нормально, хотя я не особо понимаю, зачем нам это. Пожал плечами один из клонов, активно тренируясь орудовать косой. Необычное оружие, до этого никогда не сражался против врага, вооруженного косой. А ведь мрачные жнецы поголовно этим вооружены, и уж их я точно в стан союзников не вписываю. Неизвестно, в какой ситуации я окажусь, так что нужно уметь сражаться всем, что есть. От копья до огнестрела, я должен освоить все, хотя бы на самом минимуме. Да, но с мечами было проще. Признался клон, стрелявший из пистолетов с двух рук. Ты там не отлынивай. Толкнул его в плечо клон с винтовкой. У тебя самый худший результат по меткости. Давай, давай, работай. Да ты сам попробуй с двух рук пострелять. Это капец как сложно. Клон аж зарычал, видимо у него реально все плохо с результатами. Верю, но не отвлекайся. Прокричал раздраженный клон и продолжил стрелять из винтовки по мишеням. КХМ, вы же понимаете, что спорите с самим с собой. Задал я немного неловкий вопрос. А то, но сидеть в тишине, скучно. Так хоть какое-то развлечение. Пожал плечами клон и принялся вновь стрелять из парных пистолетов. Мда дела, как бы с ума не сойти такими темпами. Уже, ответили мне хором клоны, при этом на их лицах появились хитрые улыбки. О, боже, у меня реально крыша потекла. Ладно, думаю, на сегодня хватит тренироваться. Развеивайтесь, по одному, как обычно. Потребовалось некоторое время, чтобы все клоны развеялись, и я переработал полученную информацию и опыт. Кроме тех, кто тренировал тут какое-то оружие, тут также были клоны, тренирующие синдзюцу. Точнее, они тренировали технику поглощения окружающей энергии. Понимаете? Вот представьте, создал я пару клонов и отправил их поглощать энергию, идет бой, я весь такой уставший, энергии осталось мало. И тут эти двое развеиваются, и моя энергия полностью восстанавливается. Ну это конечно в идеале. Как оно все будет на самом деле я не знаю, но попробовать стоит. Если все получится, то это будет один из самых полезных навыков в моем арсенале. Да, пытаюсь сделать из себя идеального воина, который может сражаться в любых условиях и с любым оружием. Меня этому раньше Кокобель учил, но нет предела совершенству, так что я продолжаю подобные тренировки. Продолжаю самосовершенствоваться. По-другому никак. На днях планирую поднять того демона из клана Буни. Нужно закрыть этот вопрос, раз и навсегда. Подчиненные мне бы не помешали хотя бы на первое время. Подлечить его нужно, но и не дать сбежать. Фух, потребуются наработанные навыки убеждения. Правда, нарабатывал я их преимущественно на тренировках, а точнее на мастер-классах от моих старших родственников, но думаю, этого должно хватить. Да и парню деваться будет некуда, сам ведь попросил о спасении, так что пусть не жалуется. Хотя кто ему даст, потратив еще несколько часов на тренировки, я вновь вернулся в лабораторию. Силы у меня еще были, хотя некоторая усталость ощущалась. Ничего, сейчас еще одну банку энергетика выпью и все будет хорошо. Ты опять? Послышался грустный и слегка отчаянный голос Враны. Девушка стояла на входе в лабораторию и с грустью смотрела на меня. Не опять, а снова. А про что ты конкретно? Про то, как ты сам себя убиваешь. Алиса, когда он последний раз спал? Судя по моим последним данным, Создатель бодрствует последние 96 часов. Это если отсчитывать от его небольшого перерыва на сон, который длился 1 час. А если до этого все примерно так же. Вам с подробностями? Нет, спасибо. Она поблагодарила и укоризненно посмотрела на меня. Ази, я понимаю, ты занят. Я понимаю, почему ты занят, но ты такими темпами точно себя убьешь. Не физически, так ментально точно. Хочу заметить, что я много раз прямо и косвенно намекала Создателю на необходимость отдыха. Все мои попытки оказались безуспешными. Может быть, у вас что-нибудь получится. О, неужели беспокоишься за меня, Алиса? Слегка удивленно спрашиваю Уи. Вы, мой Создатель, естественно, ваша жизнь для меня важна. Ас, пожалуйста, перестань загонять себя. С тех пор, как мы ушли из Григори, ты почти не отдыхал. А это, если что, было почти месяц назад. Месяц, черт, как-то я даже потерял счет времени. Алиса, а, в мире все хорошо. У демонов идет гражданская война. Интересующие вас объекты все еще под мощной охраной и не представляется возможным их добыть. Хм, о каких объектах идет речь? Да, так, просто хочу немного демонов ограбить, а они, сволочи, все свои игрушки очень хорошо прячут. Даже трупы своих собратьев практически моментально убирают. Эх, а ведь там демоны из рода Бэйл и Агарис были, я мог заполучить их гены. Но у каждого такого демона есть свита, иногда не маленькая. Вот они трупы и убирают, подсуетились гады. Ясно, ну я рада, что ты не лезешь туда сломя голову. Конечно, там эту голову легко могут свернуть. Что-то мое чутье мне подсказывает, что речь идет о 3 конкретных личностях, которые тебя сдерживают. Так бы ты точно уже вмешался и собрал бы все интересующие тебя вещи. Хех, женская интуиция, опасная вещь. Поправлю, речь идет о 2 личностях. Резевим уже не представляет для меня угрозы. Ты уверен? Насколько мне известно, сын Люцифера намного сильнее отца и сравним с богами. К тому же он имеет способность подавлять силу священных механизмов. Ну, по чистой силе, без механизма, я с ним не сравнюсь пока что. Да и опыта у него побольше в битвах. Все же ему больше 1000 лет. Даже если я буду одновременно использовать тауки, магию, свет и синдзюцу, то я скорее всего проиграю. Мне еще многому предстоит научиться. Но дело в том, что я нашел способ, как обойти его способность. Обойти, это возможно? Если это так, то получается, что ты уже сильнее Резевима. Да, валом хранителя я уже уверенно его побеждаю. К тому же я недавно почти целый день провел в этой броне, пытаясь ее модернизировать, и смог отрыть несколько новых способностей. Очень интересных способностей. Да, это был вроде бы единственный день, когда я почти не сидел за компом почти. Покажешь? Позже. Сейчас я вот о чем думаю. Надо бы и вам артефакты подыскать или сделать. Нам? Ну да. Тебе, Реймитл. Раньше я все откладывал этот вопрос, а теперь думаю, самое время. Вы уже далеко продвинулись в развитии своих сил, так что теперь у вас будет время тренировки с артефактом. Это неожиданно. Хотя чего-то подобного стоило от тебя ожидать. Итак, я правильно понимаю, что речь пойдет о священных механизмах. Отчасти. Мне действительно нужно найти несколько механизмов, они нужны для одного дела. Что насчет вас, то тут у меня дилемма. С одной стороны, можно найти священный механизм, благо с технологиями поиска у нас все нормально. Спасибо ученым, Григори. Но ты бы хотел сам. Да, ты думаешь, уже готов? Я думал создать первую серию механизмов. Даже название им придумал. Сумеречные механизмы. Кое-какие идеи и чертежи я уже набросал. Нужно будет их изучить и подкорректировать. Заинтриговал. Мне очень интересно посмотреть на то, что ты там напридумывал. Терпение. Всему свое время. Ты прав. А сейчас время отдыха. Пошли. Девушка взяла меня за руку и потянула к выходу. Ну нет, еще столько работы осталось. Вяло сопротивлялся я. Работа не убежит. Тем более от тебя. А еще. Тут ее голос стал чуть тише. Я очень по тебе соскучилась. Ты с этой работой совсем обо мне забыл. Ой-ой, кажется, кто-то выкатил тяжелую артиллерию. И ведь не поспоришь, я реально мало времени проводил с девочками. В особенности со своей единственной, на данный момент, девушкой. Это надо срочно исправить. Подхватываю девушку на руки и буквально начинаю бежать в сторону спальни. Ладно, сегодня я весь твой и думаю завтра. Давай проведем время вместе. Краем глаза замечаю, как Врана становится очень довольной и счастливой. Вот оно, женское коварство. Миром правит женщины. Ох, что не сделаешь ради любимой. Так уж и быть, сделаю небольшой перерыв. Сегодня будет важная встреча с отцом. Вообще, отец и раньше просил встретиться, но я как-то игнорировал его сообщение. Вот это я охренел, конечно. Только сейчас, после отдыха с Враной, я решился связаться с Азазелем. Даже стыдно немного, совсем чуть-чуть. Заставляет ждать лидера Григори, да, даже слов нет. Наглости мне не занимать. Встретиться мы решили в баре. В нескольких километрах от моей базы есть относительно небольшой городок. Вот там и назначена встреча. Бар же принадлежал одному падшему ангелу, который любезно предоставил свое заведение для нашей встречи. Когда я зашел внутрь, отец уже был там. «Привет, давай садись, я уже успел тут кое-что заказать, и тебе привет», — ответил я, протянув руку, которую отец быстро пожал. «Итак, что будем обсуждать?» — спросил, одновременно рассматривая стол, на котором была, похоже, вся закуска этого заведения. «Честно, ничего особого важного, просто хочу дать тебе пару советов, ну и еще кое-что более важное». «Понял, начнем с советов?» «Нет, давай лучше решим более насущные вопросы, пока я трезвый». На последнем слове он улыбнулся и приподнял наполненную до краев стопку. Рядом со мной стояла точно такая же, неуверенно беру ее в руку. «Что-то, я как-то не настроен на выпивку», — признался я, с сомнением смотря на алкоголь. «Поверь, в будущем, когда ситуация будет ужасной, а тебе будет так хреново, что захочется сдохнуть, тогда ты поймешь всю прелесть алкогольного опьянения. Но это не решение проблем, а лишь побег от нее. Если погибнет близкое тебе существо, то тебе будет очень хреново. И исправить это, ты уже будешь просто не в состоянии. Нужно будет время, чтобы раны зажили, а с алкоголем это может пройти намного быстрее. Я запомню это. Эх, сынок, очень надеюсь, что этот совет тебе никогда не потребуется. Ладно, давай выпьем за тебя. Точнее за то, что маленький падший птенчик наконец покинул родное гнездо, чтобы жить самостоятельно. Мне показалось, или отец реально только что смахнул одинокую мужскую слезу. Что бы ни произошло в будущем, я горжусь тобой, сынок. Ну, за тебя. Я лишь молча поднял стопку и чокнулся с отцом, после чего мы вместе залпом выпили очень противный алкоголь. Ну и гадость, озвучил я очевидный факт, попутно закусывая колбаской. В прошлой жизни как-то довелось попробовать алкоголь, различный алкоголь, и не сказать, что мне это понравилось. Алкоголь противный, как сама жизнь. Но поверь, бывают моменты, когда тебе настолько хреново, что эта гадость кажется сладостью. Мда, ты прям все делаешь, чтобы мое настроение упало. Мы тут вроде не на серьезные темы собрались разговаривать. Да-да, конечно, что я там хотел, ах, да. Он поднял с пола небольшой чемоданчик и быстро достал оттуда какие-то бумаги и протянул мне. «Читай». Приняв небольшую папку, я начал ознакомление, и, мягко сказать, охренел. «Падший ангел особого класса? Серьезно? Я думал, мое имя вычеркнут из списка сотрудников. Мы думали об этом. Однако как ты вообще себе это представляешь? Мой сын, падший ангел высшего класса, создатель хранителей баланса и рейтинговых игр, а первые матчи прошли вот совсем недавно. И вот как нам объяснить твой уход, точнее твое исключение из списка? Моим желанием независимости, не все этого поймут, да и чисто политически, Нам выгодно, чтобы официально ты состоял в Григоре. Мое существование охлаждает горячие головы, ты не представляешь насколько. Ты стал настоящим щитом Григори, козырем падших ангелов. Я еще раз посмотрел на документы. Это что-то меняет? Нет, официально, никто кроме лидеров не может тебе приказывать. А так как мы и не собирались тебя силком возвращаться назад, то есть ты сам по себе. Хорошо и спасибо. А что насчет девочек? Теперь они падшие ангелы высокого класса, находящиеся в непосредственном подчинении у единственного падшего ангела особого класса. А так как выше тебя только лидеры, то твои девочки могут спокойно плевать на приказы высших падших. Объясняя это тем, что они подчиняются мне, а мой приказ может обжаловать только член совета. Так, именно, они будут рады, а то, просто они когда-то сделали правильный выбор. Ладно, теперь перейдем к следующему вопросу. Вот документы, там записи о твоих доходах в Григоре. Никто оставлять тебя у разбитого корыта не собирается, и твоя доля будет тебе выплачиваться. Заслужил. Неплохо знаешь, я бы хотел закупить у Григори некоторые материалы. Для исследований, на лице отца появилась понимающая улыбка. Скорее для практики. А во, расскажешь, лучше потом покажу результат. Заметано. Так что еще из важного вроде бы все. Если будут вопросы, не стесняйся, спрашивай. Ты мой сын, и я бы не хотел окончательно рвать отношения. Взаимно. Пусть я и хочу быть самостоятельным, но хотел бы поддерживать хорошие отношения с Григори. Все же это моя родина. Это твой дом, и тебе в нем всегда рады. Спасибо, теперь советы. Да, на сегодня бумаги кончились. Давай еще по одной и продолжим. А давай. Отец разлил, и мы вновь выпили. Фух, хорошо, что мне ментально больше 18, и никто не скажет, что Азазель тут несовершеннолетнего спаивает. Хорошая водка. Надо будет похвалить владельца. Ага, сделаешь это после нашей беседы. Так на чем мы остановились? А мы куда-то торопимся, у меня много дел, как и у меня. Не парься, поверь, скоро ты будешь мечтать о таком отдыхе. Не пугай и так страшно. Постараюсь, но не обещаю. Ладно, давай советы по ходу давать будешь. Мне действительно не помешает немного расслабиться. Во, наконец-то начинаешь слушать более опытного, а то все сам да сам. Учись, пока я жив. Ну давай, делись мудростью. Сначала выпьем. Ну так на чем мы закончили? На советах. В общем, слушай, раз уж ты решил жить отдельно, то хочу сказать тебе пару напутствий. Первое, если мне не врет моя память и разведка, у тебя кроме тех троих демонис есть еще демоны, так, хех, честно, я даже не удивлен. На моем лице сама по себе вылезла улыбка. Нет, я даже не мечтал скрыть от отца факт моей шалости, но я не думал, что он поднимет эту тему. Да, так и есть, гены некоторых демонов заинтересовали меня, и я хочу изучить их. Ты собираешься потом подчинять демонов? Пока размышляю над этим. Так вот, слушай, тебе придется делать очень неприятные вещи. Если верить Кокобелю, он смог практически полностью вытравить из тебя мягкость по отношению к врагам. Хотя он также отмечал, что тебе еще учиться и учиться, он прав. Есть такое. Я хочу восстановить демона из клана Буни. Перед захватом он сказать, что будет служить мне, но... Сам знаешь, я мало кому доверяю, и этому бы демону не доверился и просто прибил бы его, но тебе нужны подчиненные, хотя это и не отменяет твоей недоверчивости, именно, и ты размышляешь над способами его подчинения, в точку, какой у демона возраст и пол, на вид лет 14-16, парень, хм, уже далеко не ребенок, но еще и не взрослый, жаль, что не девушка, ее бы можно было соблазнить, до этого я бы и сам додумался. Хех, Вельзевул с Левиафан еще не согревают твою постель, я работаю над этим, пожелаю тебе удачи в этом. Ну, самый очевидный способ, ломать его, причем со всей силой об колено, естественно, про пряник забывать не стоит, в идеале использовать на нем какие-нибудь ментальные заклинания, чтобы больше привязать его к тебе, но это палка с двумя концами, сам знаешь. Да-да, ты мне подробную инструкцию дал еще в детстве. Какой же геморрой с этим демоном, а он тебе сильно нужен? Ну, не считая его крови, то не особо, но просто убивать такого демона жалко. Знаю, звучит странно, но зачем убивать, если можно использовать? Тем более мне есть где его использовать. Хорошая логика, мне нравится. В общем, я хочу сказать, что у тебя все есть для управления собственной организацией. У тебя имеются лидерские качества, ты приверженец справедливости, готов брать на себя ответственность и так далее. Кроме того, Кокобель хорошо поработал, делая тебя более безжалостным. Однако, я чувствую, что в тебе еще присутствуют некоторые сомнения, я прав. Одно дело тренировки, другое дело практика. Пожал я плечами, дав довольно туманный ответ. А чего ты, собственно, сомневаешься? Боюсь потерять себя, боюсь, что, начав действовать так, как велит мне мой разум, я превращусь в бездушную машину и окончательно потеряю связь с миром, с реальностью. Ох, перестань, мне самому аж не по себе стало. Все будет нормально, мы живем в жестоком мире. И это я сейчас не про магический мир, а мир в целом. Люди вон органами торгуют, детей продают и прочие прелести, да по сравнению с этими мудаками, мы, чистые и невинные ангелы. Как-то не хочется, чтобы меня с ними сравнивали, и не будут. Это я к тому, что замарать руки придется. Нет в мире существ, которые поднялись на вершину с чистыми руками и без скелета в шкафу. Совсем, я прожил тысячи лет, наблюдая за людьми, демонами, прочими расами и библейским богом. Даже святые были не такими уж и святыми. Их истории сильно приукрасили, плохие поступки затерли, а хорошие преувеличили. Знаешь, это, конечно, мое мнение, но лучше быть в глаза остальных этаким середнячком, неплохим, но и нехорошим. Признать, что ты не идеален, чем быть каким-нибудь героем, чья слава построена на лжи. Лжи всем вокруг и, главное, самому себе, глубоко. А то, довольно забавно слышать праведные речи о доброте и дружбе от героев, перерезавших сотни, а то и тысячи глоток. Да лицемерием попахивает. Это только один из примеров. У меня их очень много. Так что уж лучше делай то, что считаешь нужным. Прими себя таким, какой ты есть. Перестань сдерживаться. Запомню. Еще по одной, я бы предпочел уйти отсюда на своих двоих. Не дрейфь, не помрешь. Давай, КХМ, надеюсь, ты не собираешься развязывать великую войну? Нет, я достаточно хорошо представляю, что такое великая война, и мне вот вообще не нужна эта бойня. Меня можно назвать приверженцем порядка, а не хаоса. Интересная позиция. С какой-то стороны я даже с тобой согласен. Ладно, вот, последняя бумага. Что в ней? Твоя характеристика составлена от имени всего Григори. Интересно, предрасположен к агрессии? То, что ты ее хорошо сдерживаешь, не отменяет факта ее наличия. Ладно, грешу этим, верю. Ознакомишься с характеристикой и рекомендациями дома. Думаю, нам пора закругляться. Серьезно, я-то думал, мы тут до слюней напьемся. Не сегодня, но мы обязательно это сделаем. Встав из-за стола, я уж было хотел уйти, как тут неожиданно меня остановил отец. Стой, махнул он рукой и поставил на стол чемодан. Тут тебе небольшой подарок от всей нашей дружной семьи. Откроешь дома, поверь, тебе понравится. Не зная, что сказать, я неуверенно взялся за ручку чемодана. Спасибо, кивнул в благодарность, после чего все же ушел из заведения. И чего они там придумали? Находясь уже дома, я с интересом открыл чемодан и завис. Это плащ? Похоже на то, точно. Отец как-то одел свой фирменный фиолетовый плащ. Я тогда сказал, что хочу такой же, и получил с него обещание, что он мне подарит плащ. Прошло уже столько времени, а он все еще помнит это. Плащ с внешней стороны был черного цвета, внутри же имел насыщенно красный цвет. Кроме того, имелся капюшон, благодаря которому можно пафосно прикрывать лицо. Что могу сказать? Пафосно, круто, стильно. Мне нравится. Надо будет девчонкам показаться, пусть оценит. Ну, новости им последние расскажу, надо только запах алкоголя убрать, да и опьянение. Так, где-то у меня тут было средство для детоксикации, сейчас бы еще найти его. Сейчас я сидел в очень темной комнате. Эта комната была наполнена всяким хламом и по факту является складом. Ничего необычного. Другое дело, что я использую эту комнату для проектирования. Есть у меня один проект, который никто не должен видеть. Даже моя верная Алиса. Никому нельзя верить. Так что этот проект будет настолько секретным, что никто кроме меня о нем знать не будет. Меня забыл. Да-да, Драйк, ты будешь об этом знать. Но, не парься, я не сдам тебя. Хотя не спорю, проект у тебя амбициозный. С какой-то стороны даже сказочный. Ты уверен, что сможешь? Не попробую, не узнаю. Логично. И как скоро будет это готово? В ближайшие месяцы, это, конечно, очень приблизительные сроки. Могут потребоваться и годы. Я так понимаю, это что-то вроде священного механизма? В целом да, только он не будет соединен с системой, даже к своему суперкомпьютеру я не собираюсь его подключать. Это будет мой артефакт, и никто и ничто не узнает об его существовании. Кроме тебя, но у тебя иммунитет. ХМ, а не слишком ли ну рано занялся этим проектом, не пойми неправильно, но не лучше бы было потренироваться в создании менее сложных артефактов и механизмов и только потом браться за этот проект? По моей задумке структура механизма будет очень гибкой, и я свободно смогу ее менять и улучшать, да и сам механизм сможет улучшаться, надо только соответствующую функцию сделать. Короче, даже так работа будет не из легких. Так что сначала создам альфа-версию механизма, а потом буду постепенно улучшать эту альфу до максимума. Ясно. Чем планируешь заняться в ближайшем будущем? Собрать несколько сумеречных механизмов. Украсть несколько священных механизмов и найти кое-какие лангины. Неплохо. Спасибо. А времени хватит? Должно. Да и пока я никуда не тороплюсь. А что насчет союзников? Не пойми неправильно, но своей небольшой бандой ты далеко не уйдешь. Планирую в ближайшее время найти несколько новых солдат для костяшек. Это понятно, а что по базе? Ты же не собираешься жить тут в гордом одиночестве, ну то есть ты понял. А мне помощники будут не особо нужны. Это как? А вот увидишь. Помню, у одного механизма была интересная функция. Ее можно использовать для создания полноценной армии. Армии? Ну да, армии. Мне же нужна дубина, которой я буду всех колотить. Один в поле не воин, многого я в одиночку не навоюю. Мне даже интересно, о какой армии идет речь. Ну смотри, органики невыгодны, их кормить и учить надо. Да и если учесть опыт с батальоном, очень уж я привязываюсь к солдатам, жизни их ценю. Так что армия будет из неживых существ. Умно, но как на это отреагируют остальные? А остальные не будут знать о существовании этой армии до тех пор, пока она не начнет участвовать в боевых действиях. У меня даже уже структура есть. Правда, придется набрать много ресурсов и, похоже, придется организовать свой бизнес в мире людей. Это еще зачем? Чтобы закупать ресурсы у людей, а также с помощью особой технологии поглощать их энергию. Что-то наподобие магии веры, когда верующий своими молитвами или действиями передает Богу часть своей энергии. Типа того. Только себя я за Бога выставлять не буду, лучше поставлю специальные печати, которые будут по капельке поглощать энергию владельца и перенаправлять ее мне, тогда поток энергии будет минимальным, ведь чем преданнее верующий, тем больше энергии, а тут, мы будем брать не качеством, а количеством, понимаешь, трудно не понять, миллионы, а то и миллиарды людей, да, поток энергии будет приличный, я бы сказал колоссальным, и почему боги до этого не додумались? Недооценивают технический прогресс. Вообще мало богов интересуются техникой, для них это игрушка, не более. Я же прекрасно помню некоторые выдуманные миры, которые могут оказаться вовсе не выдуманными. И что? Ну там были технологии, способные уничтожать планеты без капли магии. Круто. Я надеюсь, ты ничего подобного делать не собираешься? Ну в таких мирах идут разборки государств галактического уровня. То есть государств, состоящих из нескольких планет, а то и систем планет. Там уничтожение планеты, конечно, осложняет жизнь, но к полному поражению не приводит. Это как уничтожение одного города не приведет к падению государства, ну огромного государства. Типа того, если не учитывать разницу в размерах. То есть ты не собираешься строить подобные орудия, потому что тебе просто некуда будет после этого деваться? Именно. Земля, мой дом, наш дом, мне не нужно его уничтожать. Я просто привел тебе самый наглядный и серьезный пример. Да, технологии нельзя недооценивать, а тебя, техномага, тем более. Мне еще очень далеко до почетного звания техномаг, а мне что-то подсказывает, что дальше тебя в этой области никто не продвинулся. А дедушка, библейский бог, может быть, но он мертв. Азазель, у меня бы возникли сомнения, если бы я не был в твоей голове. А так я прекрасно знаю о твоих возможностях, думаю, ты уже превзошел его. Не сильно, но разрыв постепенно увеличивается. Следующее поколение талантливее старого, скорее у тебя просто талант к этому. Да и упорство тебе не занимать, мозги на месте. В общем, я уверен, ты точно станешь головной болью этого мира. Почему это головной болью? Потому что такова судьба. Многие согласятся с твоим желанием порядка и мира. Только вот у каждых своих желаний и целей, и ради этого боги и их слуги будут готовы биться до конца. Хочешь сказать, войны не избежать? Я сомневаюсь, что христианские расы можно объединить бескровно, а ты мне тут такой вопрос задаешь. Про полностью бескровное объединение я и не думал. Недовольных будет хватать во всех трех расах, и их будет проще отпустить и уничтожить, чем ждать от них ножа в спину. Да и твои слова про войну, нужно ускорить разработку армии. Хех, Нужно учесть опыт дедушки библейского и дяди Люцифера, и прочих творцов. Сейчас же я продолжу проектирование моего артефакта моей мечты. Я стоял перед лежачим демоном и крутил в руке экспериментальный артефакт. Нет, этот не тот сверхсекретный артефакт, который я разрабатываю. Тот имеет совершенно иное назначение и внешний вид. Штука в моей руке – это что-то вроде артефакта, подавляющего волю. Довольно сложная штука, влияющая на разум жертвы. Теоретически этой штукой я могу промыть мозги демону теоретически. Подобные манипуляции с сознанием очень опасны. Старый разум и новые установки могут прийти в конфликт, и тогда велика вероятность того, что у демона потечет крыша, ну то есть он сойдет с ума. И нет, я вовсе не думаю над моральностью данного действия. Об этом я беспокоился очень недолго. Тут вопрос в том, стоит ли тогда игра свеч. Сумасшедший мне точно не нужен в качестве слуги. Дров наломает он, а расхлебывать то мне потом. Ладно, попробуем сначала поговорить. Будет хорошо себя вести, тогда обойдемся без радикальных методов. Эй, вставай давай. Итак, уже належался. Демон постепенно приходил в чувство, хотя это давалось ему с большим усилием. «Где я?» – спросил он слабым голосом. Его глаза метались в разные стороны. «На моей базе или уже не помнишь, как служить мне хотел? Давай приходи в себя. У нас много дел. Точнее, у меня их дохрена, а у тебя еще под вопросом. Как мне к вам обращаться?» Вот от такого вопроса я подзавис. Честно, очень неожиданный вопрос. «Как ко мне обращаться? Блин, и ведь так сразу и не скажешь. Командир? Нет, я же в солдаты его беру. Господин? Как-то не очень, не нравится мне подобное обращение. Стоп, я же хочу встать в один ряд с библейским и Люцифером, а к ним обращаются. Владыка, владыка Азарот, думаю, это не будет проблемой, ведь к Люциферу демоны также обращаются. Да-да, владыка, скажите, кто-нибудь еще выжил в той бойне? Кто-то, может, и выжил. Я, когда проходил, чувствовал слабые огоньки жизни. Спасать всех не стал, по понятным причинам. Да и демоны вскоре подошли, но полегло вас там до хрена. Тебе, можно сказать, повезло, что я тебя нашел и успел забрать из рук смерти. А конкретной и полной информации по погибшим и выжившим у меня нет. Мне ее никто не предоставлял. Понятно, так значит, я теперь вам служу? Я вообще-то планировал просто образцы твоей крови взять и все, а ты тут вдруг в себя пришел. Ну вот, чисто ради интереса решил тебя вылечить и поинтересоваться. Еще хочешь служить падшему ангелу, или уже не хочется? Ты давай думай быстрее, чтобы сразу определиться, мне тебе голову отрубать или задание давать, служить. Что-то как-то не уверенно. Ну ладно, считай, ты на испытательном сроке. Сейчас отведу тебя на тренировочную площадку. Там познакомишься со своим непосредственным начальством. Начальством, мудр не тот правитель, который хорошо выполняет свои обязанности, а тот, кто все свои обязанности скинул на подчиненных. Вот и тебя я скину на своих подчиненных. Учись, пока я живой. Мы вместе отправились на тренировочную площадку, где нас уже ждали. Это, ага, сейчас познакомимся. Милые дамы, можно сказать, что уровень моего доверия к вам повысился достаточно высоко, поэтому это ваш будущий подчиненный, если будете себя хорошо вести, разумеется. Указал я на пацаненка, которого с интересом рассматривали дамы. Тебя, кстати, как звать? Лин-Лин Буни. Представился парень. Ну, Адам я представлю самостоятельно. Это великолепная демоница, Шильба Вильзевул, а это прекрасная девушка, Катрия Левиафан. Они, как и ты, решили служить мне. Приятно познакомиться. Поклонился пацан, понимая, что перед ним потомки владыка, им нужно проявить соответствующее уважение. Ну и еще факт в том, что они его начальницы, а начальство нужно уважать, чтобы проблем не было. Так, сегодняшнюю тренировку проведем вместе. Мне самому интересно, на что ты способен, Лин-Лин. Как раз узнаешь о моих возможностях. Есть какие-нибудь вопросы? Да, кивнула Шильба, сделав шаг вперед. Вы сказали, что он наш подчиненный, но какие у нас возможности? Пока что, вам нужно лишь заниматься его тренировкой. Ну и наставлять на путь истинный. Короче, потом придумаю и скину вам все данные. Хорошо, и простите, но не могли бы мы поговорить наедине? Хм, обычно ты ни о чем подобном не просила. Заинтриговала. Хорошо, поговорим сразу после тренировки. Еще вопросы? Нет, ну и отлично. А теперь, я распустил свои 12 крыльев. Давайте немного развлечемся. Григори, Ардис, и как он? Все нормально. Вроде бы проблем особых нет. Разведка работает. Дом Азарота под постоянным наблюдением. «Прости, сынок, но оставить тебя без своего пригляда я не смогу, как бы сильно тебе это не нравилось. Ас знает о наблюдении, неизвестно, но зная его, догадывается. Да, Ас не глупый и наверняка понимает, что Григорий просто так не откажется от своего сильнейшего бойца. Как он отреагировал на тебя? Спокойно. Он все еще видит во мне отца, а не политического противника. Это радует. Думаешь, это надолго? Надеюсь. Азарат необычный падший во всех смыслах. Он очень привязывается к своим близким. Это из него даже Кокабель не вытравил, хотя и очень пытался. Значит, Азарат для нас не угроза? Нет, да и Григорий он считает своим домом. Как Люцифер, он на нас войной не пойдет. Нельзя быть уверенными на 100%. Согласен, нельзя, но я просто верю своему сыну. Ладно, у меня тут интересное сообщение. От кого? От демонов. Ну и что, очередной демонический род просит гуманитарной помощи по секретным каналам? В последнее время это не редкость. Нет, тут все серьезнее. Ну и от кого это сообщение? От Резевима Ливана Люцифера.